Сейчас. Несмотря на наступившее утро, небо все еще оставалось темным. Снег прекратился, ветер стих, и природа замерла, будто отдавая дань умершей девушке. «Время смерти можешь установить? Хотя бы приблизительно?» Андрей потянулся к пачке сигарет в карман куртки, но передумал. Если он выкурит хотя бы еще одну, его стошнит. Бывшая жена терпеть не могла тошнотворный запах и заставляла его терпеть до утра, если он хотел лежать с ней в одной постели. «Никаких сигарет. Уже бы давно бросил курить, сэкономил миллионы. Табачный бизнес уверенно держится на тебе». «Это не так-то просто — взять и бросить». «От любой привычки можно избавиться, если есть желание». «Начни с себя». Жена раздула ноздри от злости и швырнула тряпку в раковину. «У меня нет плохих привычек». «Выносить мне мозги — одна из них». Что-то звякнуло позади, и Андрей вернулся из воспоминаний. «В моей работе нет ничего предположительного, только факты. После вскрытия скажу. Но раз уж тебе так легче, смерть наступила между 5 вечера прошлого дня и 3 ночи. Мороз не позволяет определить точно, нет характерных пятен. Но вот здесь...» — криминалист указал на шею жертвы. «Трупные изменения. Тело двигали, они проявились лишь после смены положения тела. Шея уперлась об угол контейнера. Затем тело снова передвинули и облокотили о стену. Так как тело промерзло, практически никаких внешних изменений нет». Андрей лишь кивнул. «Игорёк», — позвал капитан патрульного. Молодой парень держался за живот, прикрывая воротником бледное лицо. Он отскочил от мусорного бака и посмотрел на начальника. «Есть что-нибудь важное?» «Пока ничего, объедки. Уже уделался в какой-то тухлятине». Игорёк сморщил нос в отвращении и сбросил что-то с рукава куртки. «Продолжай. Вдруг найдутся документы, это поможет установить ее личность. Отпечатки пальцев сняли?» Криминалист кивнул. «Уже отправил снимки в отдел. Новая штуковина работает быстрее, чем древний метод. Аппаратом провел, пальчики на экран планшета выкатились. Осталось дождаться результатов». Довольный криминалист поднялся и направился к своему чемоданчику. Андрей все-таки достал сигарету и снова подкурил. Выдыхая горько-кислый дым, он мысленно обратился к девушке. «Кто же тебя так?» 4 дня назад. Я проснулась полностью разбитой. Почти всю ночь не сомкнула глаз, и лишь под утро удалось уснуть. Глаза щипало. Будто песок насыпали. Я кое-как заставила себя встать с постели. На часах 9:20. Через несколько часов похороню отца и улечу обратно. Горячую воду почему-то отключили, и я была вынуждена умываться ледяной. Хотя это и к лучшему, наконец-то проснулась. Смочив спонжи, сделала примочки, а затем наклеила патчи под глаза, надеясь улучшить ситуацию и снять припухлости. Понимала, что прихорашиваться на похороны — отвратительная идея, но выглядеть свежо и красиво — моя привычка, и я ей всегда следую. Я вернулась в гостиную. В доме по-прежнему было тихо, тикали мерзко часы, напоминая об ушедшем времени, а за окном завывал ветер. Только сейчас заметила фотографию в рамке. Меня бросило в жар. Я подошла ближе. Мы с сестрой на выпускном. Я в черном длинном платье с разрезом до бедра, а Аня в коротком изумрудном. Схватила ее и хотела швырнуть в стену, разбить рамку, вытащить фотографию и разорвать на мелкие кусочки. Но просто уронила фото картинкой вниз. На другой полке серванта были еще 2 фотографии. Счастливая семья улыбалась и смотрела на меня. Нам с сестрой по 8. Еще молодые родители. И папа такой живой и милый. Помнишь, как папа пообещал покатать нас на пони, но ты побоялась и притворилась, что заболеваешь? Я вздрогнула от неожиданности. Голос Ани раздался позади. Почему она всегда подкрадывается? Ты так боялась лошади, которую еще не видела. Я думала, тебе хватит удар от одной лишь идеи. Но ты молодец, все же набрала сил и пошла. Я пошла, потому что ты пошла. Я не могла выглядеть слабой перед тобой. Ты всегда была сильной и смелой. Такая женщина-контроль. Я молча кивнула, соглашаясь с ней. Мне действительно удавалось преодолевать страхи. Всегда. Я взяла в руки еще одну фотографию. На ней отец улыбался такой искренней и широкой улыбкой. На глаза накатили слезы. О нет, только не сейчас. Закусила губу, чтобы сбить нахлынувшие чувства. Этот портрет мы взяли для похорон. Он стоит у мамы в спальне. Почему не заметила этого, когда заглядывала в спальню? Я решила осмотреться. Вдруг не заметила еще чего-то. Те же старые шторы, что висели 8 лет назад. Потертый тюль, который нам отдала бабушка. А диван, на котором я спала, относительно новый. Его купила я. Вернее, дала деньги матери, чтобы они с отцом купили диван. Не заметила и ремонт. Косметический, правда. Обои совсем другие. Не в розовый уродский цветочек, из-за которого кровоточили глаза. Новый плазменный телевизор на стене. Его тоже оплатила я. «Как она? Ты заходила к ней?» — спросила я. «Нормально. Пока что успокоительные действуют. Что будет дальше, не могу сказать. Я уверена, она ждет от тебя большего участия, чем простая оплата похорон». Я пропустила мимо ушей последние слова сестры, звучавшие как упрек. Вернула портрет отца, слегка погладила большим пальцем его лицо, прощаясь заранее. Выбрала позицию «держаться здесь», «плакать дома в Петербурге». «Пойдем сварю кофе». Аня скрылась за дверью. Я последовала за ней, но остановилась в проходе. Обернулась и взглянула еще раз на улыбавшегося с фотографией отца. Сделала глубокий вдох и прошептала. «Если бы ты не пил в ту ночь, все могло быть по-другому, папа». 8 лет назад. Алла любила свою сестру. Еще бы ее не любить. Почти идентичные черты лица, линии тела и родная душа. Она относилась к ней всегда снисходительно, это было ее правило. Как старшая, она пообещала Ане заботиться о ней. Еще лет 5, когда они сидели на пристани и рыбачили. Тогда в ведре болтался омуль, папа менял наживку на крючке, а девочки, прижимаясь друг к другу от холода раннего утра, поклялись всегда быть вместе. «Я за тебя горой, Анька! А я за тебя!» Они поклялись на мизинцах, а затем выпустили единственную добычу в воду. Отец рассердился. Он ведь даже промок, когда доставал улов из реки. Одной ногой провалился в воду, поскользнувшись на гладком пологом берегу, и чтобы удержать равновесие, ему пришлось шагнуть вперед. Так он и набрал в башмак воду. Девочки сначала испугались, а затем не могли остановиться. Смеялись, держась за животы, а папа брякнулся на землю и тоже рассмеялся, а затем прошептал дочерям: «Люблю вас до неба». Алла и сейчас смотрела на сестру, вспомнив слова обещания. Поэтому стиснула зубы и решила подыграть все-таки их плану с переодеваниями. «Разве так сложно? Я за тебя горой, Анька». В глазах Ани горели огоньки счастья. Такой живой сестра ее давно не видела. И тогда в мыслях у Аллы возник вопрос. Как так случилось, что Аня, бесшабашная бунтарка, стала безликой? Она не могла найти отправной пункт, когда их связь с сестрой оборвалась. Раньше они веселились вместе, поедая пиццу, готовя утренний завтрак друг другу, обжираясь попкорном перед телевизором и танцуя 3 раза в неделю до изнеможения. Сегодня всего этого не было. Разные характеры. Алла поняла лишь одно. Она и есть причина их потерянной связи. Нет, она не оборвалась навсегда. Она еще держалась на тонкой нити. Эту связь истончила сама, своей силой. Она затмила сестру своими успехами. Поэтому ее грустные глаза загорелись лишь сейчас, когда та притворилась ею. Только заняв место сестры, Алла испытала то, из чего не могла вырваться Аня. Ее словно никто не замечал, потому что все взоры были направлены на Аллу. Чей-то скрипучий голос завыл песню, не попадая в ноты. Мальчишки рассмеялись. Отдельные выкрики о свободе и будущем последовали друг за другом. Кучка парней сбилась в круг. Они передавали бутылку спиртного, скорее всего, водки, украденной со стола взрослых. Всем было уже все равно. Никто даже не следил за ребятами. Взрослые тоже изрядно набрались. Учителя физически не могли уследить за всеми. Ваня прижал Аню к себе. Она положила голову ему на плечо, а их пальцы рук переплелись. От такой картины Аллу изнутри кольнуло ее эго. Она так рассердилась, что снова захотела прервать несмешную шутку с переодеванием. Но чувство вины перед сестрой напомнило ей. «Я за тебя горой, Анька». Ей лишь хотелось все вернуть на свои места, как положено. Быть собой, Аллы, успешной и всеми любимой. А она чувствовала себя отверженной даже сестрой. Так себя ощущала Анна, брошенная единственным близким человеком, поклявшимся защищать ее. «Но я не намерена делить своего парня с тобой», — прошептала Алла. Девушка вздрогнула от звуков разорвавшегося снаряда. Ее сердце бешено заколотилось, выпрыгивая из груди. Как оказалось, родители добыли где-то фейерверки и решили устроить выпускникам сюрприз. Россыпь ярких вспышек в небе озарила весь городок. Над стадионом зажглись сотни разноцветных искорок, превращаясь в цветы, чьи лепестки медленно падали вниз и угасали. Еще залп и еще. Радостные вопли сопровождали канонаду салютов. Анька впитывала тепло Вани, наслаждаясь моментом. Скоро это кончится, и ей снова придется влезать в свою скорлупу. Но пока она еще хотела побыть счастливой Золушкой. «Вань, ты меня любишь?» Аня отважилась спросить его, потому что понимала. Он ответит не ей, а Алле. Он чмокнул ее в макушку. «Интересные у тебя духи. Мне казалось, в ресторане ты пахла по-другому». В сердце Ани кольнуло. Ей стало неприятно от страха, сжимающего желудок. «Но все же, ты не ответил на вопрос». «Классно быть Аллой. Смелость сама находит лазейки и может обратить любую мысль в вопрос». «Каждой клеточкой». Аня прижалась к Ване со всей силой, что у нее была. Она представила, что эти слова адресованы ей. Что Ванька догадался, узнал под маской Аню и признался ей в своих чувствах. Стоя под огнями фейерверка, она совершенно забыла, что Алла могла видеть Ванькин нежный поцелуй в макушку, что ее могло разозлить их объятье, и она даже немного скукожилась, ожидая Аллу со злым взглядом и претензиями. Аня обернулась и попыталась найти сестру. Но среди толпы сложно разглядеть девчушку в похожем платье, как у половины девочек. Невзрачным, изумрудным и безвкусным. Среди тех, кто стоял позади, Аллы не оказалось. Сейчас. Капитан уехал в участок, чтобы доложить начальнику полиции о произошедшем. На месте преступления оставил за главного Кирилла и приказал докладывать обо всех находках. А также дал команду опросить всех потенциальных свидетелей, живущих поблизости. Он уже подъезжал к старому потертому строению, где располагалось отделение полиции, когда телефон завибрировал и пополз по панели. «Игорёк? Капитан, найдено место преступления. Сержант Марченко доложил». «Где?» Андрей закусил губу и прикрыл глаза рукой. «На заводе за стадионом, где собираются наши бизнесмены. Оцепить территорию, никого не впускать, никого не выпускать. Задействуйте ребят из ДПС. Кирилл Викторович остается за главного. Ты продолжаешь искать что-то, что может помочь опознать жертву. Я перезвоню». Андрей сбросил звонок и уткнулся лбом в руль. В затылке пульсировала опоясывающая острая боль. Его тошнило. Он не понимал, от чего. От выпитого алкоголя или от жуткой картины. Андрей просидел в машине напротив полиции несколько минут, затем выдохнул и направился в здание, оставив свой Ниссан открытым. 4 дня назад. Небо низко нависало над головами людей, пришедших проводить моего отца в последний путь. Снег успел утрамбоваться под колесами машин. Теперь ноги не проваливались в сугробы, они скользили. А порывы ветра подхватывали кристаллики замерзшей воды и в ледяном танце били по щекам каждого, кто осмелился прийти. В воздухе повисла тишина. Иногда можно было услышать перешептывание. Высокий дядька косо поглядывал на меня, наговаривая что-то на ухо своей низкорослой спутнице. Она лишь хлопала белыми от мороза ресницами и осуждающе качала головой. К черту всех этих людей. Я уткнулась носом воротника и из-под лобья всматривалась в их лица. Тогда они под натиском твердого взгляда отворачивались или прекращали судачить. И так ясно, что каждый, кто знал моего отца, знал и меня, и мою сестру, и мать. Все, что мне оставалось — терпеть. Я приехала в прощальный зал раньше сестры. Она должна была привести мать, когда все будет готово. Наталья, молодая сотрудница ритуального агентства, помогала мне упорядочить план действий и посчитать места в автобусах для тех, кто пожелает проводить до самого кладбища. Хотя оно и располагалось сразу на выезде из города, пешком по такой погоде добраться нереально. А погода внесла свои коррективы. Она беспощадно пускала ледяные корни, не давая возможности задержаться на улице подольше. Когда сестра привезла маму, толпа замолчала. Никто не осмелился проронить ни единого слова. Мама прошла первая, за ней мы. А затем остальных стали пускать внутрь. Я боялась посмотреть на отца. Мне хотелось верить до последнего момента, что там, в сером массивном гробу из дорогого ореха, лежал вовсе не он, а другой человек. Это глупая врачебная ошибка. На самом деле мой отец жив, и сейчас он заглянет в зал и спросит, а какого чёрта все припёрлись, если он не собирался помирать. Я закрыла глаза и прошептала. «Пусть это будет не он, пожалуйста». Аня искоса глянула на меня. Наверняка услышала мои слова. Но в центре темного зала лежал он. Сначала меня кольнула надежда, ведь отец совсем не был на себя похож. Его впалое лицо отличалось от того, что я запомнила. Папа. Я узнала его позже, когда пристально смотрела на него, сдерживая слезы. Мама упала ему в ноги, не стесняясь в своих эмоциях. Сестра громко плакала, но поддерживала мать, чтобы та совсем не упала в обморок. Я же стояла словно камень посреди пустынного футбольного поля. Если не я, то кто? Кто будет держаться и помогать им? Двум скорбящим женщинам, потерявшим отца и мужа. Постепенно зал наполнился до отказа. Большинству не удалось войти, но я заранее договорилась с Натальей, что каждый, кто придет, сможет попрощаться с отцом, когда мы выйдем из зала. Я смотрела на его бездушное тело, не отрывая глаз. Попыталась запомнить его хотя бы таким. У меня не было шанса увидеть папу живым спустя столько лет обид и боли. Я думала о нем, вспоминала, каким отец был при жизни, когда я проводила с ним время. Пыталась воспроизвести в памяти его улыбку, голос и объятия. Хотела почувствовать его запах, его тепло и нежность. Стояла там, окруженная толпой незнакомцев, потому что они все были чужими, и слушала вой своей матери, плач родной сестры и шепот людей. Кроме нас троих у отца никого не было. У нас вообще не было родственников, ни близких, ни дальних. Как-то раз мы с сестрой попытались выудить хоть что-то о бабушке с дедушкой или дядях и тетях, но родители отнекивались и убеждали нас, что никого больше нет. Конечно, я узнала тех, кто проработал с отцом в больнице, и соседи тоже. Несколько друзей сняли шапки и что-то причитали себе под нос. Я осмотрела каждого, кто просочился в зал одним из первых. Среди них были зеваки, странные и неопознанные чужаки. Первая часть самого страшного дня завершалась. Наталья распорядилась закончить прощание в зале. Мама долго не хотела отходить от гроба. Но, поцеловав отца в лоб, она покинула зал под руку с Аней. Подошла моя очередь прощаться. Мне было жутко касаться его. Но я точно знала, что буду жалеть, если не сделаю это, и тогда наклонилась к нему и прильнула губами к его лбу. Он твердый, ледяной и безжизненный. И пах не отцом. Он пах формальдегидом, кисло-соленой затхлостью. Слезы потекли по щекам. И я была не в силах контролировать их. Я шепнула ему, что люблю до неба, но все еще злюсь, и покинула зал. На кладбище поехали не все, но, тем не менее, людей было много. Большинство так и не подошли к отцу. Они отдали дань ему своим присутствием, но на этом все. Мы уже успели промерзнуть до костей. Ветер пронизывал насквозь. Но Наталья сказала, что произошла какая-то заминка. Что-то о промёрзшей земле и сложностях. И мы простояли с гробом дольше положенного. Честно говоря, я хотела поскорее закончить этот день, поэтому, как бы ужасно это ни звучало, молила Бога, чтобы похороны скорее закончились, и я могла уехать. Наталья занималась всеми традиционными ритуалами при погребении. Раздавала печенье и конфеты, зажигала свечи, что-то говорила людям. И я ей благодарна. Мне не пришлось мучить себя, сестру или маму. Я подошла к матери и положила руку ей на спину. Она дрожала, но никак не отреагировала на меня. Ее горе не было предела. Посмотрела на нее и ужаснулась. Мамино лицо омертвело. Бледная кожа, ввалившиеся щеки, темные круги под глазами и опухшие веки. Мне так стало больно за нее. Я погладила ее по спине и отошла. Когда Наталья сделала знак парням из похоронного бюро, они стали закрывать крышку. «Стойте!» — невольно выкрикнула я. Люди обернулись. Я достала из кармана бумажную фигурку сердца и вложила в руку отцу. «Прощай», — выдавила из себя мысленно. Потерла заклеенные пластырем руки и спрятала их в карманы. Парни накрыли гроб крышкой и стали забивать гвозди. С каждым ударом сердце сжималось. Я понимала, что больше его никогда не увижу. Последние минуты прошли словно в тумане. Когда гроб опустили в могилу, меня затошнило. Когда стали брать горсти замерзшей земли и бросать на крышку, я потеряла сознание. 8 лет назад. Когда Аня оторвала наконец-то свою голову от плеча Ивана и оглянулась, Алла прожигала ее взглядом. Но Аня не заметила сестру, словно той не существовало. Алла машинально сделала шаг влево и спряталась за спиной Руслана из В-класса. Впервые девочка почувствовала себя одиноко. В этом огромном мире она стояла абсолютно одна посреди стадиона, окруженная бездушными зомби-телами в разгар апокалипсиса. Она вынула шпильки из неряшливо собранных волос и распустила копну. Ветерок игриво развивал пряди. Алле хотелось плакать. Она не могла и подумать, что ее душа такая уязвимая. Ее лишили личности, как если бы у черепахи отобрали панцирь. Это равно неминуемой смерти. Даже если Алле вернут прямо сейчас ее право быть самой собой, доверие подорвано. С нее содрали кожу. А процесс заживления мучительно долгий. Ванька ничего не заподозрил. Он жался к Ане, считая ее Аллой. Он не заметил разницу в духах, улыбке и интонации. Он вообще ничего не заподозрил. Грош цена такому парню. Рассказывал о вечной любви и клялся восторгаться ею всю оставшуюся жизнь. Алла могла его уничтожить. В два счета. Она знала маленькую тайну Вани и могла испортить ему жизнь. Все парни пустословы. Им только дай повод повесить лапшу на уши, они с радостью займутся этим, без стыда и совести. Вот она, вся их сущность. Алла пнула траву под ногами. Неудобные каблуки Анькиных туфель подкосились, и Алла подвернула ногу. От несправедливости даже в этом она не сумела сдержать скупую слезу. Смахнув ее с щеки, чтобы никто не заметил, хотя кто заметит, она призрак, девочка направилась в сторону трибун, чтобы усесться на сиденье и передохнуть. Кажется, туфли натерли кожу. Она поймала себя на мысли, что удача ее покинула, как только она напялила туфли своей сестры. Все сразу пошло наперекосяк. Аньке стоило бы очиститься. Ее преследует злой рок. Алла подумала, что как только закончится этот маскарад с переодеваниями, то сразу займется очищением своей ауры. Придет домой, наберет полную ванну горячей воды, добавит пенку и пролежит там, пока вся ее кожа не скукожится до схожести со сморщенным кирзовым сапогом. «Вот это ты на Аллу похожа, Анька! Ну, капец! Волосы распустила и огонь, баба!» Андрюша догнал Аллу и потолкнул ее в плечо. Она вздрогнула. «Ты меня напугал». Алле уже не хотелось подыгрывать сестре. Она слишком обижена на нее, Ваньку и остальных. «Тебе идут распущенные волосы. Говорю тебе, один в один. Ну, только ты, Анька, это, не обижайся. Глупо это, что ли? Как бы так деликатно сказануть? Слишком ветреная. Вот, балагурка». Алла закатила глаза. Какой же Андрюша тупой. Но где-то в груди загорелся маленький огонек радости. Неужто Андрюшка втрескался в Аньку? Она решила немного все же подыграть. Вдруг он действительно запал на сестру, так Алла пофлиртует за нее. «Ветреная, говоришь?» «Ага. Ты всегда такая. Как одна нога там, другая тут. Бери пример с сестры. Все под контролем. Ух, и властная же она женщина!» Тут Алле захотелось ему сначала вмазать, а потом принять комплимент. Вмазать за то, что подкат Каньки через захваливание сестры — самое ужасное, что можно было бы придумать. Но на душе стало приятно. Она — пример для подражания. Андрюшка пошатывался, но неплохо держался. Захмелел немного от выпитого. Он молодец, водку из-под полы не пил, только вином обошелся. Андрюшка знал, что смешивать алкоголь категорически нельзя, иначе вертолетов не избежать. А утром так вообще можно кони двинуть. Пойдем-ка я тебе чего-то покажу, Анька. Алла настороженно глянула на него. Что он мог ей показать? Да не ссы, Анька! Андрюшка икнул. Затем еще раз и еще. Алла устремила взгляд в сторону толпы. Выпускники скакали, пели, смеялись. Никто даже не замечал их. Эх, была не была. Она спрыгнула с высокого подъема для кресел. «И куда надо идти, чтобы увидеть что-то, что ты мне покажешь?» Девушка понадеялась, что Андрюша покажет ей что-то стоящее. Не зря же она покинула удобное место и снова испытала боль от туфель. Андрюшка взял ее за руку и потащил в обход трибун. В середине стены была встроена дверь. Он дернул за ручку, дверь легко поддалась. Внутри слишком темно. Алле стало не по себе, но она же не трусливая курица. Она сжала руку Андрюши и последовала за ним. Он прикрыл за собой дверь. «Не бойся, я тут был 100 раз. Бабаек нет. Только ничего не трогай. Не прикасайся даже к стенам». Алла бросила нервный смешок. Удивительно, что он мог делать в этом вонючем месте 100 раз. Запах не из приятных. Кажется, несло испражнениями и гнилью. «Сюда», — уверенно сказал Андрюша и повел ее через закоулки. Еще одна дверь на их пути. Он толкнул ее уже ногой. Они вышли в подтрибунное место. Им хорошо было видно ребят на поле. Парень отпустил ладонь Аллы и прошелся под креслами, раскинув руки, словно приглашал девушку в волшебный мир. «Нас им не видать. Только если они не подойдут близко и не засунут свои головешки между сидений. Круто же!» Алле не показалось это место крутым. Она совсем не понимала, зачем он сюда ее привел. «Знаешь, мне здесь не по себе. Может, нам стоит вернуться?» «Да ладно тебе! Или ты струсила?» Андрюша подошел вплотную. Его дыхание было несвежим, с кислым оттенком, и Алла сморщила нос. «Иди ко мне, Анька!» Алла вздрогнула, когда Андрюша положил руки ей на талию и прижался телом. «Эй, отпусти меня, мне неприятно, и я не...» «Ты так похожа на свою сестру!» Он грубо сжал ее руки. Алле стало больно. Она дернулась, чтобы вырваться, но Андрюша толкнул девчонку, и Таня удержалась на ногах. Он завалился сверху и придавил своим весом. Алла в ужасе завопила. Но из-за гула толпы никто ее не услышал. Что-то твердое вдавилось в ее живот. «Заткнись! Никто тебя не услышит, дура! Ты лучше мне на ушко шепни что-нибудь, а я пока представлю, что ты твоя сестренка. Глаза Андрюшки горели похотью. Его миловидное личико сменилось устрашающей физиономией сумасшедшего. Дикий взгляд, участившееся дыхание и слюна, которая потекла из его мерзкого рта, напугали Аллу до смерти. Он зажал ей рот. Боль пронзила челюсть. Алла попыталась сбросить его с себя. Она брыкалась, старалась укусить его за руку, мотала головой, но Андрюша был в разы сильнее. «Раз мне не перепадет Аллочка, то воспользуюсь ее сестрой». Алла вытаращила глаза и замычала. Ее лицо заливали слезы. В теле горели миллионы клеток. Горели от страха, злости и беспомощности. Когда она услышала, как Андрюша расстегнул молнию брюк и копошился с ремнем, она забрыкалась из последних сил. Лежать на сырой земле под полуразрушенными трибунами, где вероятность подцепить какую-нибудь заразу велика и не иметь сил противостоять уроду, который залез на нее, самое худшее, что она испытывала когда-либо. Алла умоляюще посмотрела на него. Андрюша одной рукой все еще закрывал ей рот, а другой задрал платье и сорвал трусики. Девушка взвизгнула и вцепилась ногтями в шею парню. Андрюша зарычал от удовольствия обладать девушкой, которая так сильно похожа на Аллу. Алла почувствовала резкую боль между ног. Она продолжала сопротивляться, как могла. Она мычала изо всех сил, дергала ногами и старалась отпихнуть тело, нависшее над ней. Но он крепко вдавил ее в землю. Алла услышала, что кто-то шел мимо. Она смогла повернуть слегка голову и узнала силуэт. Ее отец, едва поднимая ноги, шаркал мимо трибуны. Она завопила. Отец остановился. На пике удовольствия Андрюша ослабил хватку, и его рука соскользнула со рта Аллы, и девушка закричала. Он снова зажал ей рот. Отец оглянулся по сторонам, но даже не понял, откуда услышал крики. Он направился шатающейся походкой, спотыкаясь к выходу стадиона. Алла лежала под тяжелым обмякшим телом Андрюши, который хрипел, как будто пробежал сотню километров. Она ненавидела этот день. Ненавидела сестру с дурацкой идеей поменяться местами. Ей стало еще больнее, когда она поняла, что на ее месте должна была быть Анька. Она ненавидела отца. Если бы он был трезв, то услышал бы ее. Он не позволил бы такому случиться. Да все было бы по-другому. Андрюша слез с девушки, отряхнулся и застегнул ширинку. Он подал ей руку, как ни в чем не бывало. Будто подобное было в порядке вещей. Будто они парень и девушка, занимающиеся непристойностями каждый день под трибунами стадиона на грязной земле. Алла проигнорировала его, с трудом и поднялась. Ноги дрожали. Она не могла остановить истерику. «Хорош! Неужели тебе не понравилось?» Алла кинулась на него, но он успел ее остановить, прежде чем ей удалось расцарапать его лицо. Андрюша позлорадствовал, мол, куда девка кидается на сильного мужика, это как слон и моська. Алла задыхалась от слез, ей было трудно дышать. Она хотела сказать Андрюше, какой он мерзавец, что его место в тюрьме, но она начала заикаться так сильно, что ее вывернуло наизнанку. «Фу!» — все впечатление испортило. Андрюша сморщил лицо от отвращения. «Не забрызгай мне туфли!» Он направился к выходу. Алла хотела выбраться из этого гадкого помещения как можно скорее. Она поплелась за ним, держась за стены. Ей было уже все равно, грязные они или нет. Она была не чище дерьма. Ей хотелось лишь убраться отсюда и провалиться сквозь землю. Когда они выбрались наружу, он повернулся к ней и протянул платок. «Вытри слезы, выглядишь ужасно. И хватит рыдать. Я понимаю, что был хорош, и ты ревешь от восторга, но правда, прекрати». Андрюша нарциссически восхвалил себя, поправил волосы, протер руки салфеткой и бросил ее на землю. «Ты же никому не скажешь». Он демонстративно зевнул и даже не удосужился прикрыть рот ладонью. Алла испепеляла его взглядом. Она утирала слезы и думала, как расскажет все родителям, как посмотрит в глаза всем, кто будет встречать ее и жалеть, как будет жить с клеймом жертвы насилия. «Я тебе такое устрою, если ты проболтаешься. Прослывешь шлюхой. Весь город будет считать тебя подстилкой». Андрюша нашел слова, чтобы подстраховать себя. Он не боялся последствий. Он был уверен, что девушка ничего не расскажет. Насильники всегда уверены в своих силах. Они внушают стыд своим жертвам, и те молчат. Сколько душ он уже загубил? Ему 17, он пьян, и он насильник. Андрюша вернулся к ребятам. Алла еще долго пряталась за углом помещения. Она сидела, прислонившись к стене, и решала, как ей теперь жить. Забыть все как страшный сон и никому не рассказывать, либо вскрыть себе вены. Алла поправила волосы, натянула платье пониже, как будто это поможет прикрыть случившееся, сняла туфли и пошла на поле. Она уже все решила. Она решила рассказать во всеуслышание об отвратительном поступке Андрюши, предотвратить повторение насилия над другими девочками, втоптать его в грязь, как это сделал он 30 минут назад. Она приняла решение быть сильной. Алла приближалась к ребятам, она заметила сестру, Ваньку и тело, которое некоторое время назад вдавливало ее в сырую землю. Они смеялись, продолжали жить и не подозревали о сломанной душе, которая шла навстречу к ним. «Вот ты где!» — завопила Анька. «Что с тобой? Ты ужасно выглядишь, по тебе словно каток проехался. Ты упала? Мое платье!» Наверное, Алла выглядела выброшенной, измазанной в грязи куклой с оторванными руками и спутанными волосами. Она застыла. Ей столько всего нужно было сказать сестре, парню, с которым они клялись защищать и любить друг друга, всем тем, кто там был, рассказать правду. Но она молча смотрела в никуда. «Все нормально?» — повторила свой вопрос Анька. Ваня подошел к ней и приобнял. Алла подняла глаза на него. Неужели он ее узнал? «Я призналась Ване, что мы его разыграли!» Завизжала Аня от нелепой эйфории детского поступка. Алла заметила, что все они были пьяны. Они хоть и заметили ее состояние, но все равно ни черта не соображали. Им сложно было докрутить гайки, чтобы догадаться о чем-то плохом. «Со мной все в порядке». Едва Алла не упала в обморок. Она стояла на ногах из последних сил, ее мутило. «Алла, прости, я не распознал ваш коварный план», — улыбнулся виновато Ванька. «Анька так правдоподобно играла, а я совсем пьян». «Алла?» До Андрюши дошло. Он выпучил глаза от шока и даже неровно рассмеялся, повторяя ее имя. Но он испугался. Алла впервые заметила страх на его лице. «Ты плакала?» — спросил Ваня Аллу и попытался стереть размазанную по щеке тушь. Алле вдруг показалось, что люди ее начнут осуждать. Скажут, что сама виновата. Нечего было такое короткое платье надевать. Слишком откровенное. Никто ее не заставлял пойти с пьяным парнем в темное помещение. Она почувствовала укол вины. А когда посмотрела в глаза сестры и своего парня, сердце сжалось в груди. «Я просто натерла ноги и упала. Да, я тоже пьяна». Алла притворно улыбнулась. «Все в порядке». Сейчас. В кабинете начальника полиции подполковника Михайлова стояла натянутая тишина. Отец Андрея сидел в своем большом кожаном кресле во главе стола и молчал. После доклада сына он долгое время хранил молчание. «За всю мою службу впервые такое громкое дело. Совсем скоро пронюхают столичные журналюги. Тогда делу дадут огласку. Надо срочно установить личность и найти того, кто это сделал. Езжай на первое место преступления, проконтролируй все. Затем к криминалисту или кто там сейчас вскрытием занимается. Пусть быстрее делает свое дело. Тоже мне заваленной работой. Это дело — приоритет». «Думаешь, это убийство на почве ревности?» «Неважно, что думаю я. Главный следователь по этому делу ты. Важно твое мнение». «Это месть». «Возможно». «Слишком дико изувечили девушку. Размазать лицо в желе — только в порыве мести или ненависти такое можно сотворить». Отец Андрея медленно выдохнул. Он постучал ручкой по столу и затем нервно бросил ее на стол. «Это может быть дело рук бизнесменов?» «Нет». «Уверен, сынок?» «Да, не их профиль». «Тогда за дело, но проверить их нужно. Все-таки на их территории. Ладно, доложи мне в срочном порядке, как только все прояснится». «Хорошо, пап». Андрей уже покидал кабинет подполковника, когда тот окликнул его в дверях. «Не подведи, сынок. Не хочу, чтобы опять поползли разговоры, что я тебя вытянул в капитаны в таком юном возрасте. Пусть видят, что ты полезный кадр. Найди этого урода». Андрей едва заметно кивнул и вышел из кабинета. Его лицо стало пунцовым от стыда, злости и ответственности. 3 дня назад. Я шла по дороге и проваливаясь в сугробы. Ветер сносил с ног. Я вставала и шла дальше. На другой стороне улицы стоял скукожившись какой-то парень. Какой-то, потому что он был без лица. «Впервые такое вижу», — подумала я, понимая, что-то здесь не так. Я постаралась ускориться, но ноги тяжелели и проваливались глубже. Когда не осталось сил идти, я упала и оказалась посреди кладбища. Около креста вырыта могила. Серый массивный гроб стоял рядом. «Там отец». Мне стало не по себе. Я прищурилась, чтобы разглядеть табличку. Алла Самойленко, 1997-2022. Я вскрикнула, когда поняла, что это мое имя. Крышка гроба сдвинулась. Я неохотно шагнула к нему, словно кто-то подтолкнул меня, несмотря на сопротивление. Внутри лежала красивая, молодая, даже юная девушка. Она не была похожа на меня. Я ее не знала. И тогда я вздохнула с облегчением, закрыв глаза. Картинка сменилась. Теперь я уже посреди болота, меня тянули вниз 1000 рук. Я пыталась барахтаться, сопротивляться и отпикивать тех, кто губил меня, но все было бесполезно. Они утягивали на дно. Руки вцепились в мою кожу. Мой нос почти коснулся трясины. Я сделала последний вдох и проснулась. В квартире горел тускло ночник. На улице почти рассвело. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где я и что произошло. В памяти промелькнули события последних дней. Отец, похороны и я, потерявшая сознание. После того инцидента на погребении я напилась. Меня привели в чувство после обморока. Мы собрались в поминальном зале, накрыли стол всем присутствующим. За столом люди произносили речи в честь отца. Кто-то из его коллег-женщин даже проронил слезу. Мама сидела с каменным лицом все поминки. Сестра принимала слова поддержки и сочувствия от людей, которые знали ее, а не меня. Даже те, кто знал меня лично еще с детства, сторонились и не задавали лишних вопросов. Я почувствовала себя лишней и хотела улететь в тот же день. Сестра отговорила меня, сославшись на трудный день, и что она обо всем позаботится. Хотя совсем недавно именно этого она и ждала, чтобы я скорее уехала. Я впервые потеряла бразды правления. Никто не полагался на меня. Никто не поинтересовался, откуда появилась еще одна дочь и где она была все эти годы. Я сидела и молча наблюдала за пустыми словами людей. Слова не вернут его нам. Слова не воскресят его душу и не успокоят нас. Слова не помогут справиться с потерей. Слова бесполезны. Но люди все равно вставали и произносили речи. Здоровенный мужик вспоминал годы работы на заводе. Непонятно, при чем здесь завод, если отец был врачом. Он постоянно чесал свою неопрятную бороду, что вызывало у меня отвращение. Когда он опрокидывал рюмку, водка потекла по его бороде. Кто знает, что еще текло по ней. Женщина, представившаяся Людой, зачитала стихотворение, поплакала и убежала прочь. Я заподозрила неладное. Покосилась на мать. Та продолжала сидеть с каменным лицом. Интересно, мама поняла, кто такая Люда? Три десятка мужчин и женщин высказывали только теплые слова о папе. Ведь и покойники говорят хорошо, либо никак. Никто не осмелился сказать, что он пил, как собака, что он потерял все сбережения, что он уничтожил свое здоровье, что он мечтал покинуть семью и посвятить себя другой женщине. Он остался в памяти только добрым, надежным мужчиной, любящим своих жену и детей. Я последовала примеру кучки мужиков в конце нескончаемого стола. Они пришли бухать. Возможно, это папины собутыльники. Я налила себе рюмку, затем вторую, третью. Когда мероприятие закончилось, я уже не держалась на ногах. Мне было все равно в тот момент. Я жаждала залить горе. Общее семейное горе. Сейчас голова разрывалась от адской боли, как будто поезд въехал мне в мозг и теперь медленно из него выезжал, подавая сигналы. В ушах гудело, в горле пересохло. Меня подташнивало. Но я еще лежала в кровати. Если встану, скорее всего, побегу обнимать унитаз. Пошарила рукой в поисках телефона. Он лежал на полу рядом с диваном. Я прикрыла один глаз, чтобы сфокусироваться. Свет от экрана ударил в глаза, и мне стало больно. Висели два непрочитанных сообщения. Одно от Артема. «О, нет, он же вчера писал мне». «А что ответила ему я?» Открыла СМС-ку. «Ты в порядке?» Проигнорировала ее. Больше всего мне не хотелось думать об Артеме. Второе сообщение от Ани. Мне показалось это странным. Она же должна быть дома. Может, сестра вышла в магазин? Какой магазин? Время 20:08. Я нажала на ее имя. Внутри был прикреплен видеофайл. Пока он грузился, я постаралась вспомнить, как добралась вчера домой. Это провал. От спиртного стерлась память. Видео прогрузилось, и я нажала на воспроизведение. От увиденного у меня волосы встали дыбом. Аня, вся в слезах, с растекшейся тушью, вытирая сопли, умоляла. «Пожалуйста, забери меня отсюда. Мне страшно, он здесь». Видео оборвалось. Я подпрыгнула на месте. Хоть голова вот-вот могла взорваться, я, стиснув зубы, подскочила и побежала в комнату Ани. Она оказалась пуста. Кровать застелена. Заглянула в прихожую, обуви нет. Я согнулась пополам от подступившей боли в желудке. Опираясь о стены, добрела до маминой спальни. Не стала стучаться, а сразу вломилась к ней. Мама лежала на боку спиной ко мне. «Мам, ты спишь?» Она промолчала. Я повторила громче, но мать не реагировала. Я присмотрелась. Тело мамы медленно поднималось от вдоха и опускалось при выдохе. Слава богу. Я сложила губы трубочкой и медленно выпустила воздух, успокаивая себя. Кое-как добралась в ванную, заперлась там и заставила себя избавиться от всего, что выпила вчера. Мне немного полегчало. Вернулась в комнату и пересмотрела видео. Аня была напугана, и я тоже. Сестра куда-то пропала, и я должна ее найти.